Марина Александрова. Единственное для черного дракона. Пролог. Сизый туман распустил свои щупальца по вечерним улицам древнего города. Тавир стоял на этом самом месте пересечения пяти дорог уже не один век. Глубоко корнями врос он в сухую, неплодородную землю, превратившись в оазис для многочисленных торговцев, что рано или поздно стекались в него, чтобы продолжить путь дальше. Говорят, если ты чего-то желаешь, то ты найдешь это в городе пяти дорог. Неважно, что это будет — масла или шелка, драгоценности или диковинные сладости, лекарства от неизлечимой хвори или женщину, что способна дать могущество величайшего мага всего за одну ночь. Квинсен. Казалось, именно в день, когда был заложен первый камень в стены древнего города, сюда пришли и они, женщины, дарующие тем, кого выбирает необыкновенное могущество, таинственные, прекрасные для каждого своей особенной красотой, вечно меняющиеся для одного избранного здесь и сейчас в одну единственную ночь. Говорят, услуги их дороги, но еще говорят, что никакие деньги мира не помогут тебе получить желаемое, если сама Квинсен не пожелает тебя. Приходя в Квинсен-Е, богатейшую из резиденций Тавир, помни, ты можешь оставить здесь свое сердце, проведя ночь с женщиной своей мечты. Но помни и еще кое-что. Для Квинсен ты ничего не будешь значить уже на утро. Сколько бы денег ты ни предлагал, чего бы именно ни сулил, помни, путник, ты уже в прошлом для этого дома и вряд ли сможешь попасть в него вновь. Тебе не кажется, что это уж слишком драматично? Фыркнул мужчина, легко соскочив со своего вороного жеребца. Я прекрасно знаю, зачем мне нужно в этот бордель, Бравен. Перестань нагнетать. Изогнув темно-рыжую бровь, усмехнулся он на ходу, отдавая поводья подбежавшему мальчику. Все, что меня интересует, это сила, которую я смогу получить. Сжав кулаки, мужчина сурово посмотрел в глаза своему слуге. Зря вот вы так. Покачал головой его спутник. «Вы, господин, никогда не думали, что не просто так все эти слухи в мире, а Квинсен бродят?» Эйта провел рукой по гриве непослушных темно-рыжих волос, и в его взгляде появилась ледяная стужа, от которой даже привычному Бравену стало не по себе. «Это ровным счетом не имеет никакого значения. Моя семья уничтожена, и если для того, чтобы стать сильнее и отомстить родному дядюшке, мне всего-то и нужно переспать с женщиной, это не повод для беспокойства. Хотя я все еще и переживаю, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вы бы и без этого одержали победу. Вы как-никак сильнейший феникс пустоши. Эйта улыбнулся как-то странно, отчего у Бравена зародилось странное волнение где-то в глубине души. Было неспокойно, словно он чего-то не мог взять в толк, хотя ему все вполне доходчиво объяснили. «Если бы это было так, я бы никогда не покинул родные земли ради встречи с проституткой, бездна разорви эту судьбу. Прошипел он сквозь зубы. «Что ж, разве может что-то случиться за одну ночь в Тавире? Тем более, когда дело не такое уж хитрое». Они покинули постоялый двор вечером следующего дня. До Квинсен-Е было рукой подать. Эта роскошная резиденция, обособленная от остальной части города глухими стенами, стояла в самом его центре, аккурат рядом с городской управой. И Эйта, как ни старался, не мог понять, как власти могли допустить такой позор. Несмотря на все те слухи, что окружали самый закрытый демонический род их мира, удивительные истории, описанные в книгах о демонах похоти, как их называли одни, или демонах желаний, как с глубоким придыханием величали другие. Эйта продолжал думать, что это всего лишь магический бордель, не больше и не меньше. Он сжимал в руках небольшую шкатулку из янтарного дерева, готовясь преподнести свой баснословно дорогой дар за ночь и возможность расширить свой магический потенциал и обрести полную власть над родной стихией. Если все получится, то он сожжет своих врагов дотла. Он твердо вышагивал в сторону Квинсен-Е, думая лишь о том, как получит желаемое, и вовсе не пытаясь вообразить, что ждет его впереди. Но стоило выйти на центральную улицу, как он сбился с шага и едва и вовсе не остановился. Широкая улица была забита демонами всех родов и племен. Мужчины в шикарных одеждах с какими-то коробками, мешками, сундуками и даже животными толпились у входа в заветную резиденцию. Кроме тех, кто желал войти, улица была заполнена городскими стражниками, по одному взгляду на которых можно было понять, что это профессиональные воины. Такого ажиотажа Эйта уж никак не ожидал. И волей-неволей его нутро с интересом начало прислушиваться к происходящему. «Когда начнется? Когда?» «Как только солнце сядет. Да-да, Квинсен не переносит света дня». «Может, стоило в порядке очереди встать?» «Я раньше вас всех прибыл. Дурни, не имеет значения это». Шепотки и вскрики сливались в единый гвалт, который тут же стих, стоило последнему солнечному лучу утонуть за горизонтом. В тот же миг крепко сколоченные ворота отворились, и по улице словно расплеснулась странная волна благоговения и тишины. Эйта будто кожей ощутил этот странный трепет, как из резиденции высыпало несколько женских фигур, укутанных во все черное с головы до ног, а следом за ними вышла еще одна женщина. Невозможно было разглядеть ни ее лица, ни особенностей фигуры. Она вся была сокрыта под непроницаемым покрывалом, расшитым мириадами черных искр. Да и стоило ей сделать шаг, чтобы Эйта понял, что это вовсе не покрывало. Сама тьма ластилась, точно домашняя кошка, вокруг женщины. Если бы Эйта читал чуть внимательнее то, что он когда-то посчитал простыми выдумками для заманивания клиентов, он бы понял, что выбор всегда за Квинсен. Все, что остается мужчинам, это принести самый ценный дар и ждать, надеяться, мечтать. Тем временем женщина твердо ступала по дороге, вдоль которой, замерев и затаив дыхание, стояло несколько десятков мужчин. Она шла, не останавливаясь ни на долю секунды, словно точно знала, к кому именно идет. И, пожалуй, Эйта впервые испытал такое странное волнение и замешательство. В какой-то момент он понял, что не замечает никого и ничего вокруг. Все, что он может видеть перед собой, это этот неясный силуэт. Ему стало казаться, что она идет именно к нему, и уже через мгновение он знал это наверняка. И желание, предвкушение волнами электрических искр окутывало его тело. Он и сам не понял, как шагнул вперед, а она оказалась прямо перед ним. «Дай мне свой дар, незнакомец!» Протянула она руку, укутанную в черную перчатку, сотканную из самой ночи. «Я выбираю тебя!» Тихо сказала она, и площадь вокруг накрыл разочарованный вдох. Стоило бы ждать возмущений, криков, но не было ничего. И Эйта вдруг почувствовал, как его сердце забилось чаще, наполняясь доселе невиданным восторгом. Сколько бы женщин не было в его жизни, но никогда ни одна из них не вызывала в нем столько эмоций. И это при том, что он даже не видел ее лица. Она всего лишь взяла его за руку и направилась в обратную сторону. А он уже забыл, как дышать, оглушенный собственным пульсом и эрекцией, что болезненно чувствовалось в его штанах. И, конечно же, он даже не заметил рядом с собой мужчины с бледно-голубыми глазами, что с такой яростью смотрел ему вслед. Спроси его, кто потом, на что похожа резиденция Квинсен-Е. Он бы точно не знал, что ответить. Он не видел ничего, ничего, кроме женщины, что вела его вперед, кроме запаха, который окутывал ее. Он делал вдох, и ему казалось, что именно так должна пахнуть его женщина. Был в этом аромате запах родного леса и смесь разгоряченных на солнце полевых трав, прохладный ветер осени и последнее солнце перед зимой. Так пахла его свобода, его счастье. Он не заметил, как они оказались в комнате, что утопала во тьме и свете сотен свечей. В центре была широкая кровать. Вдруг женщина, что все это время была перед ним, опустила его руку и одним небрежным движением рассеяла свой наряд. Эйта забыл, как дышать. Его взгляд с жадностью блуждал по обнаженной женской фигуре. Казалось, ее облик был соткан из того, о чем он всегда мечтал. Все, начиная от аккуратных лодыжек, длинных стройных ног и аппетитной попки. Кроме того, он обожал женщин, чья кожа была похожа на сливки в свете луны, с длинными светлыми волосами. Более не сдерживаясь, он решительно шагнул вперед, обнимая незнакомку за тонкую талию и ощущая, как податливо она прогибается в ответ, задевая его эрекцию и чуть надавливая, словно говоря, что знает и ждет его не меньше. Его пальцы заскользили вниз по ее животу, желая прикоснуться к ее лону, почувствовать, насколько все происходящее правда, и она действительно его хочет и ждет. Стоило его пальцем раздвинуть нежные складки, как они тут же оказались в горячей влаге. Запах ее желания остро ударил по его звериному обонянию, обнажая инстинкты и заставляя его пальцы немного грубо массировать ее лоно, чувствуя ее возбуждение. То, насколько податлива она в его руках, с какой силой стучит ее сердце в груди, это не было подделкой, такое не сыграешь. Он резко повернул ее к себе лицом, тут же теряясь в самых невероятных васильковых глазах на свете, жадностью впиваясь в припухшие алые губы и растворяясь в поцелуе полном страсти. Он легко подсадил ее, заставляя обнять его ногами, и в несколько шагов преодолел расстояние до постели. Тут же, избавляясь от вмиг ставшей слишком тесной одежды, он не ждал, не мог ждать ни секунды более, яростно врываясь точно животное. Ни с кем и никогда не мог себе позволить настолько потерять контроль, слиться со своей звериной сущностью, чтобы полностью насладиться женщиной, впитать ее аромат, слезать каждую капельку пота с ее кожи, почувствовать вкус ее лона так, что, позабыв обо всем, раствориться в сокрушающем экстазе. Эта ночь длилась бесконечно. Или пролетела за один краткий миг. Но Эйта уже знал, чувствуя, насколько его тело переполнено магией, настолько же его сердце было пусто и болело в груди. Он получил свой дар. Он вернет свой дом. Он отомстит. Его идеальная женщина лежала у него на груди, выводя узоры на коже крошечными пальчиками. Легкий румянец расцвел на ее бледной коже, делая ее образ самым волшебным, родным. «Может быть, чувствуя себя полным дураком, — заговорил он, и указательный палец девушки вдруг оказался на его губах. «Ничего не говори. Солнце встало, и твое время истекло?» Чуть улыбнулась она, легко касаясь губами его груди и тут же исчезнув. Комната растворилась в золотом сиянии утреннего солнца, и это на миг показалось, будто образ женщины растаял мириадами золотых искр. Пустота, что вдруг поселилась в сердце, не шла ни в какое сравнение с той силой, что он получил. Он уже знал, как ошибся, как глубоко его ранили в эту ночь. Такие раны не заживают, и ни одна сила не стоит тех сожалений по несбывшейся мечте. Неужели все, что ему теперь останется, это вспоминать эту ночь с женщиной из его снов? Даже месть теперь казалась пресной и не несущей никакого удовлетворения. Зачем она ему, если он больше никогда не увидит ее? «Почему выбрала его?» Немного старческий, дребезжащий голос разрезал тишину на открытой террасе, где сейчас стояла женщина в простом темном платье. Она выглядела немного уставшей, но не менее умиротворенной. Ее взгляд, казалось, просто смотрел вдаль. Но они обе знали, что смотрят вслед стремительно удаляющимся двум всадникам. «Нэн!» — усмехнулась женщина. «Явно не из-за этой побрякушки!» Кивнула она в сторону шкатулки, внутри которой лежал великолепной работы браслет с изумрудами. «Сегодня была лучшая ночь для зачатия», — через какое-то время продолжила она. Он высший демон, и я хочу дочь от него. Представь, какая Квинсен родится от демона, чья природа столь сильна и неукротима. Предвкушающе улыбнулась хозяйка Квинсен Е. Она сможет получить все, чего только захочет. А самое главное, она выживет, несмотря ни на что. Это может быть опасно для нас. Ты же знаешь, нельзя брать в отцы детям сильных демонов. «А!» — раздраженно отмахнулась она. «Это опасно для них. Это поможет устоять нам. Ты же знаешь, предсказания Аиль никогда не ошибаются, и времени слишком мало. Судьба настигнет нас так или иначе». «Мы могли бы уйти», — несмело заговорила женщина. «Если бы это было возможно», — немного грустно улыбнулась женщина. «Но все, что нам остается, — это встретить закат нашего дома достойно. Это не так-то и плохо. Тебе так не кажется?» «Тем ценнее каждый прожитый день», — горько усмехнулась она. Аиль сказала, что спасение рода придет с востока вместе с возрождением. Феникс пришел к нашему порогу сегодня, и он поможет возродиться нашей дочери. Она сможет сгореть и воскреснуть однажды. Хозяйка Квинсен Е еще долго стояла на открытой террасе своей резиденции. След чужестранцев давно растаял вдали. Она продолжала улыбаться, празднуя зарождение новой жизни внутри себя. Ее дочь, Лилей, пришла в этот мир в эту ночь. Рука Квинсен с нежностью укрывала живот, жалея лишь об одном. Она сможет защищать ее так недолго. 10 лет спустя. Стоя посреди огромного шатра, что раскинулся в самом сердце степи, мужчина смотрел на хана нагов, не скрывая собственного превосходства. И хотя казалось, что для этого нет ни малейшего повода, он так не считал. «Зачем ты пришел ко мне?» Все же не выдержав, спросил Айкса Эр, хан нагов южных земель. Он возлежал на огромном множестве шелковых подушек и шкур. Казалось, его тело наполнено ленностью, что дарил дневной зной в степи. В конце концов, его гость прибыл днем. Время, когда наги предпочитали проводить в постелях. Их время — это ночь. «Небесный император желает передать тебе дар, дабы заключить мирный союз на долгие годы», — заговорил мужчина, чуть склонив голову, но продолжая смотреть на него бледно-голубыми глазами и протянув в сторону повелителя небольшой свиток. И хотя он кланялся, но все в нем говорило, что это просто позиция его тела, но уж никак не знак уважения. Он не привык кланяться, тем более не перед таким жалким демоном, пусть и повелителем своего народа. «Дар?» — изогнув бровь, скучающе поинтересовался мужчина. «Что же решил подарить хозяин небес кому-то вроде меня? Думаешь, поверю в это?» «Выбор за вами», — улыбнулся нежданный гость и, дождавшись позволения говорить, продолжил. «Наги веками царствуют в степях, сражаются с кьярдами, джинами и сурами, но всегда побеждают, хотя порой победа дорого стоит, не так ли?» «Мой народ не боится жертвовать во имя своих побед», — сжав губы в тонкую нить, бросил великий хан степей. Казалось, все его тело — это груда мускулов под лоснящейся бронзовой кожей. И даже одежда не в силах спрятать всю мощь, скрытую под ней. «Но император все же хочет облегчить ношу твоего народа и подсказать тебе, как это можно сделать. И что он хочет взамен? Что ты хочешь, раз до сих пор не сказал мне?» «Что ж, все, чего желает император, это заверение в мирных отношениях». Айкса Эр не сводил своих змеиных желтых глаз с пришельца. Он не верил ни единому слову чужака. Но еще он знал, что если не примет дар императора небес, то неизвестно, чем это все может закончиться. Чего он хочет от него? «Хорошо, скажи мне, что за подарок он приготовил для меня?» Мужчина напротив слегка улыбнулся и спросил. «Слышал ли ты о Квинсен-Е в городе Тавир?» «Бордель?» — нахмурился Айкса, никак не ожидая, что разговор свернет в такое русло. «Не совсем», —